Часть четвертая. Это мы вам обязаны нашим Вечерело, когда мы вышли из ворот управы. Косые лучи заходящего солнца, похожие на серебряный веер, прорывались сквозь тучи, клубившиеся на западе. За тучами стучали громовые барабаны. Настроение у моего бога-покровителя было как у Шиничи-сан. Ворчит для порядку, хмурится, но грозой разразиться не спешит. Ветер налетал краткими порывами, еще не зябкими, уже прохладными. Срывал с деревьев листья, желтые, красные, бурые. Швырял в небо осенний фейерверк, утихал, позволяя листьям медленно планировать к земле. Словно лодки с усталыми гребцами, они кружились в поисках тихой гавани. Возвращаясь домой, я сделал небольшой крюк. Нет, правда, небольшой. Квартал, где жил торговец Акаё, был по дороге. Ну, почти. Я решил, что надо бы зайти, поблагодарить за подарок. Рыбу мы всей семьей ели до сих пор. Вкуснотища. Вспомнив о пирожных, я остановился у кондитерской лавки. Приценился. Сказал, что надо подготовить на завтра песца. А прямо сейчас, не отходя от прилавка, взял полдюжины брусочков сладкого желе йокан. Его готовят из водорослей с добавлением бобов и тертых жареных каштанов. Желе мне упаковали в коробку, на крышке которой из ряски выглядывал лупоглазый карп. Удачно получилось, и рисунок подходящий. Без ответного подарка, хотя бы символического, заявляться в гости неприлично. И пускай Акаё простолюдин, а я самурай. Кто уважает себя, уважает и других. Да, сенсей, это не я, это вы. Но я с вами согласен. А значит, это практически я. Кто там? Не голос. Перетянутая струна вот-вот порвется. Тарюмон Рейден, служба карпа и дракона. Зря я так словно по заявлению пришел. Ладно, чего ж теперь? Как про меня сказано? Без слов цветок, со словами... Грюкнул засов. Ворота со скрипом приоткрылись, самую малость. В щели блеснул настороженный глаз. Изучил меня, Мигеру, стоявшего за моей спиной, и ворота распахнулись во всю ширь. «Простите, Рейден-сан, мы не ожидали вашего прихода. Время позднее, мало ли кто заявится. Входите, пожалуйста». Кланяясь, слуга прислонил к забору увесистую дубинку. Позади маячил второй слуга с бамбуковой палкой. Из дома к нам уже спешил толстяк-хозяин, потешно переваливаясь на ходу. «Честь! Огромная честь для нас! Рад вас видеть, Рейден-сан! В дом, скорее, в дом! Прошу вас!» Когда я вручил Акаё коробку с подарком, торговец едва не утопил меня в потоке словословий. Еле вынырнул, честное слово. Меня усадили в комнате, где я совсем недавно проводил допрос. Гостеприимная Умеко, не доверив это дело служанке, сама принялась выставлять на низкий столик угощения. Рисовые колобки с тмином и специями, жареный тунец, чеснок, имбирь и дайкон в маринаде с полдюжины разных соусов. Я оглянулся. Хозяин меня отлично понял. «Ваш слуга голодным не останется. Я велел Орине о нем позаботиться». Когда Акаё наливал мне чай, свет масляной лампы упал на его лицо. Ничего себе! Во дворе-то я сразу и не разглядел. Нос где синий, а где и багровый. Лепешка, не нос. Похоже, сломан. Вокруг глаз грозовая тьма. Лицо опухло. На подбородке свежая ссадина. Рисовая пудра и румяна, которыми Акаё пытался скрыть свои беды, только усиливали впечатление. Да и на левой руке вместо мизинца жалкий обрубок, забинтованный чистой тряпицей. «Позвольте выразить вам мою благодарность». Я поднял чашку с чаем. «Моя Семья вам очень признательна за щедрый подарок». Чашка опустела, а Каю налил мне еще. «Ну, что вы, не стоит бы благодарности. Это мы вам обязаны нашим счастьем. Благодаря вам дело с Фукацу разрешилось наилучшим для нас образом». Мы обменивались любезностями. Я отдал должное тунцу и овощам. А Каю поил меня чаем. От сакэ я отказался. И настал момент, когда я больше не мог не замечать побои на лице торговца. Должен гость проявить участие? Конечно, должен. Вежливость, добродетель самурая. Простите мою дерзость. Уважаемый Акаё, на вас больно смотреть, что случилось с вашим лицом. О, Рейден-сан, это не стоит вашего беспокойства. Я очень неудачно упал, споткнулся и вот... Толстяк развел руками, пролив чай из чайника. Умека чудом увернулась от обжигающей струи. По комнате расползлось облако пара, как над горячими источниками онсен. «Видите? Ах, какой я неуклюжий!» Он печально улыбнулся. «Никак не привыкну к новому телу». «Мне очень жаль. Пожалуйста, будьте осторожны. У вас ведь есть слуги, помощники? Пусть они делают всю работу. Вы совершенно правы. Я именно так и поступлю. Искренне надеюсь, что на этом ваши неприятности закончатся. Такое пожелание из таких уст, может ли оно не сбыться?» Умеко не сумела сдержать тяжелый вздох. «Еще раз благодарю за подарок и желаю вам скорейшего выздоровления. Пожалуй, мне пора идти». Разумеется, меня начали уговаривать остаться еще. Лишь спустя четверть часа я сумел распрощаться с гостеприимным торговцем и его женой. Вернее, с веселым псом и вдовой торговца. Голова кругом идет с этим Фукацу. И это у меня, у дознавателя. Что же говорить о других людях?